Глава 14. Справедливый суд в Хёдеби. Я по-прежнему вижу ее во сне каждую ночь. Она больше не плачет. Ее лицо, как мертвая маска. Я смотрю на нее и самому впору заплакать. Еще больше хочется убивать. Я чувствую, что вскоре смогу это желание удовлетворить. Рука заживает отлично. То есть на клавесинах мне уже не играть, ну да и раньше не играл. А грести мог бы, если бы отец Бернар не запретил. А вот с мячом упражняться никаких ограничений. Так что мы с медвежонком, который тоже стремительно здоровеет, крутим железо до полного изнеможения. Друг с другом, с ирландскими хольдами, с самим лисом, который фехтовальщик так себе, зато убийца наивысшего класса. Среднестатистический мастер айдзюцу и мяукнуть бы не успел, а уже заполучил бы децл стали в брюшную полость. Но вернемся к нашим новостям. Человек, которого мы сняли со скалы, оказался кормчим свейского кнора. И кнор этот совершенно в наглую захватили разбойнички, предводительствуемые, кем бы вы думали? Точно, Эйнаром Торкелем и Лейфом Весельчаком. Напали они довольно подло, вкрались в доверие и набросились. И это при том, что у свейских купцов была грамотка-гарантия от Харика Конунга, а сам Эйнар шел в Хёдебю. Они что, совсем идиоты? И нахрена захватывать кнор, нагруженный железом, если железо это на дракар можно перегрузить только малой частью? А тащить обратно в Хёдебю чужой кнор, который к тому же там видели, это полным недоумком надо быть. Да Харик за такое все торчащие части тела тупым ножиком отрежет. И какого хрена они отпустили свидетеля? Догнать пловца в море можно на самой утлой лодчонке. Догнать и утопить. А потом заявить, ничего не знаем, ничего не видели. Нашли кнор без команды и забрали. Тоже малодостойное доверие заявление. Но его хоть опровергнуть некому. Мужик, однако, орел. Просидел на камнях 4 дня, питаясь ракушками и утоляя жажду дождевой водой, скопившейся в яме на макушке валуна. И дождь прошел всего лишь позавчера. Так что первые пару дней он сидел вообще без воды. Вот это круть. Вот это настоящая воля к жизни. Я все ломал голову, что за абсурд. Нахрена им было нападать на кнор? Жадность и дурость? Но за Лейфом ничего подобного не замечалось. Инар Прыщик, да, этот молокосос. Но мой бывший Хирдман – мужик умный и расчетливый. Я ломал голову и строил прогнозы. А Свартхёвди ликовал. У медвежонка все просто. Он сразу заявил, что новость отличная. Мол, оставят сконцы кнор себе или утопят, предварительно перегрузив часть груза на северного змея, это уже не так важно. И в первом и во втором случае они пойдут медленнее. Что замечательно, поскольку северный змей – кораблик ходкий, и настичь его непросто. А если он отяжелеет, или, что вообще отлично, возьмет на буксир набитый под завязку кнор, то это существенно приблизит его, медвежонка, к сбыче мечт. То есть к наматыванию сконских кишок на столб. Не правда ли очень оптимистично? Кнор они не бросили. И задержались даже больше, чем мы могли надеяться. Дистанция между нами сократилась до 3 дней хода. Так нам сказали в поместье, где мы остановились. Они видели северного змея, буксирующего кнор, всего 3 дня назад. Твердая земля, камешки колют спину. Почему-то с Ульфом она никогда не обращала внимания на все эти мелкие неудобства. Новый муж пыхтит, старается, слюна течет по бороде, вздуваются буграми мышцы под белой гладкой кожей. Хрипит. «Хорошо тебе, хорошо!» Гудрун молчит. Выдыхает резко, когда здоровенный нарек наваливается на нее всем весом. Ему кажется, она задыхается от страсти, а ей просто тяжело. И ничего. Внизу словно все отмерло. Лейфу без разницы. Влить в нее еще одну хорошую порцию семени – вот о чем он думает. Если думает. «Обними меня», – приказывает муж. Гудрун обнимает. Под ладонями липкая от пота кожа. Под кожей горячая плоть. Мышцы, ребра. Гудрун представляет, как входит в эту плоть холодное железо. И чувствует сладостное томление в груди. С губ срывается стон. Муж думает, это она от страсти, и толчки-шлепки становятся чаще. Он взрыкивает по медвежьи и, наконец, изливается. И тут же отталкивается от земли, усаживается рядом, Очень довольный, глядит на Гудрун сверху, скалится. «Вижу, ты начинаешь оттаивать, моя льдышка. Когда-нибудь я научу тебя, как надо любить мужчину. Как я хочу услышать твой крик, когда в тебя входит кое-что твердое. Ты удивишься, как это бывает». Гудрун тоже улыбается. «Когда-нибудь я воткну в тебя кое-что твердое. И ты тоже удивишься. И, может быть, закричишь». Но вслух произносит. «Надо возвращаться. Я чувствую запах жареного мяса». Ноздри Лейфа раздуваются. Он изменился, Лейф Весельчак. Сейчас его никто не назвал бы весельчаком. Он не смеется, не шутит, а улыбается только тогда, когда хочет показать силу. Не улыбается, показывает зубы. «Так и есть», — восклицает он, — «мясо готово». Вскакивает, натягивает штаны, опоясывается. И вот его уже нет. Прирожденный воин этот Нарек, ее новый муж. Стремительный, бесшумный. Мгновение и пропал в чаще, проголодался. А вот Ульф ее бы не бросил. Но бросил, ушел в Валхалу, оставив ей месть и растущего внутри ребенка. Гудрун ополаскивается у ручья, застегивает пояс и бредет вниз по тропинке, к бухточке, в которой стоит северный змей и жарится мясо. Но не успевает пройти нескольких шагов, как ей преграждают дорогу. Фари и Фастар. Родные братья. Фари старший, зато Фастайр крупнее. Гудрун останавливается, смотрит молча, в глаза. То одному, то другому. Братья мнутся. Может, они ожидали, что она испугается? Вот еще глупости. «Говорите», — роняет Гудрун. Братья переглядываются. Потом старший делает шаг вперед. «Ты хороша», — сообщает он, — «нравишься мне». «То есть нам». «И что? Может, это... покувыркаемся?» Гудрун хохочет. Братья переглядываются в смущении. А на что они надеялись? «Принудить, уговорить, купить». «А друг с другом вы покувыркаться не хотите?» Это уже оскорбление. Оба разом делают шаг. «Я сейчас закричу», — спокойно предупреждает Гудрун. «Вот так, уже лучше. На крик прибежит Лейф и убьет их обоих, так?» «Нет, не так». Но они все же остановились. «Кричи», — предлагает Фари, но не пытается к ней приблизиться. Пауза. Потом Гудрун, сообразив, спрашивает. «Уверены, что справитесь?» «Ну да, встревоженный Лейф бросится ей на помощь и нарвется на засаду. Удар клинка в спину, и с ним покончено». «Ну нет, братья не уверены», — снова переглядываются. «Когда будете готовы сразиться за меня как мужчины», — презрительно роняет Гудрун, — «тогда я, может быть, окажусь к вам благосклонно». И уходит. Братья расходятся, уступив ей дорогу. Гудрун очень довольна. Еще пара сконцев готова убивать за нее. Это может пригодиться. Кормчего на корабле Красного Лиса зовут Делбайт. На русский слух звучит не очень, правда? Но для ирландцев это имя священно. Примерно как Сигурд для скандинавов. Делбайт – мастер копейного боя. Что он вытворяет с длинным копьем, уму непостижимо. Например, он может, упершись древком, перемахнуть с палубы Дракара на берег через 6 метров воды и камней. Или с короткого разбега выметнуться ввысь, как прыгун с шестом, и пройти на ноги, допустим, на ветку дуба на 4-метровой высоте. Улавливайте аналогию? Вот именно. Раз, и ты на стене вражеского укрепления. Я тоже тренировался, и даже получалось. Правда, с боевым копьем пока не рисковал, только с голым древком, и то выходило весьма неуклюже. Вот таков мастер ирландского копейного боя Делбайт. Я пробовал работать с ним в своей обычной манере китайского шеста и понял, что даже в лучшие времена, когда у меня не было тех отметин на тушке, которые есть сейчас, и когда я ежедневно упражнялся именно с шестом, противопоставить что-то ирландцу с неблагозвучным именем все равно бы не смог. Потому что это не бой, а гимнастика какая-то. Ну как атаковать противника, который вдруг оказывается на 2 метра выше, а потом за твоей спиной, по пути приголубив тебя древком по шее? Бой не слишком поощряет акробатику, не терпит экзотики, длинных сложных ударов с прыжками и разворотами. Бой любит, когда просто и эффективно. Коленом в пах, а не Тоби Ура Маваши а-ля Клод Ван Дам. Бой не терпит открытых частей тела. Прыгнешь с борта на борт ногами вперед, приземлишься уже без них. Адельбайт прыгал, и ничего. Не успевала его достать, потому что траектория прыжка высока и непредсказуема. Впрочем, кое-чему и я смог его научить. Например, привязать пониже острия красную тряпку. Адельбайт мгновенно заценил идею и освоил за 10 минут. И страшно меня зауважал. Даже неудобно как-то. Придумка-то не моя. Вообще же отношения с ирландцами у меня не очень складывались. Очень импонировало то, что они хоть и викинги, но все же христиане. Медвежонок с ними тоже поладил. Ему простили совершенное когда-то в безумии убийство соратника. И приняли в команду. А меня, что характерно, нет. Я пребывал в особом статусе. Ведь именно мне был, что называется, придан ирландский хёрд. И вот, наконец-то, Хёдебю. Я уже был здесь, с Хрёриком, так что все равно вроде знакомо. Но кое-кто увидел, кое-кто знакомый ему личика. «Мой Кнор», — завопил спасенный нами Свей, указывая на кораблик, пристроившийся в ряду других вплавсредств. «Туда, плывите туда!» Это запросто. Гребцы налегли на весла, и через несколько минут нос нашего дракара взрезал песок рядом с Кнором, а ирландцы Лиса, без раздумий, полезли на его палубу. Я в этом не участвовал, вертел головой, пытаясь разглядеть свой собственный дракар. Но северного змея не было.